Материалы о прелюдии. Оральная история. Я хочу, чтобы вы на мгновение закрыли глаза и попытались увидеть себя в качестве тигрицы на шатком мосту. Для любителей кино представьте себя леди из Шанхая Орсона Уэллса. Теперь я прошу вас присоединиться ко мне в славном путешествии в прошлое, к бурным дням юности, когда секс все еще был пикантным, сопряженным с тайнами, опасностями, волнением, энергией и, прежде всего, новизной. Я хочу, чтобы вы покопались в отдаленных уголках своей памяти и заново открывали неповторимые радости доставления и получения удовольствия. Я хочу, чтобы вы вспомнили неописуемое чувство удивления, восторга и страсти от того раза, когда вы впервые почувствовали, услышали, обоняли, увидели, ощутили вкус любовника, охваченного муками оргазма. В первый раз сдались силе прикосновения другого человека. Мы начинаем наше путешествие туда, где рождается страсть, в сознание, поскольку желание — это всеобъемлющая основа физической механики возбуждения и разрядки. Важно не отвлекаться на попытки запомнить энциклопедический список сексуальных советов и приемов. Великолепный секс, как мы ранее обсуждали, подобен чтению любимой книги. Смысл не в методе скорочтения или в том, чтобы обязательно дочитать до конца, а в том, чтобы наслаждаться процессом. Смысл в нюансах, деталях, удивлении, приключениях, неизвестности, загадках, трагедии, комедии, красоте, прозрениях, а иногда и некоторой боли. Поэтому вместо того, чтобы начинать с описания физиологической гидравлики возбуждения и оргазма, то есть начальной и конечной точек взаимодействия, я хочу обратить ваше внимание на более широкую картину. Я хочу, чтобы вы, тигрица на шатком мосту, вернулись в прошлое и собрали все то, чего вы так жаждали поздним вечером. Все греховные фантазии, которые вы прятали в сундуке на чердаке, и разложили их повсюду. На кровати, на диване, в душе, на кухонной столешнице, в такси, в кинотеатре, на столе вашего босса. Что вы, мы никогда ему не расскажем. Я хочу, чтобы вы приготовились прошептать на ухо своему любовнику все грязные маленькие секреты, которыми вы никогда не осмеливались делиться с кем-то еще, и вновь разжечь это необыкновенное чувство юношеского изумления и удивления, которое воплощает в себе поистине великолепный секс. Эти удовольствия, которые мы беспечно называем физическими. Французская писательница Колет понимала, что, обозначая нашу эротическую жизнь как физическую, мы сильно недооцениваем значимость других личных и общественных сил, от психологических до эстетических, которые влияют и определяют наши желания и освобождают секс от сферы типичного, чтобы придавать ему устойчивый смысл. Не ограничивать занятия сексом лишь спальней важно для интеграции нашей сексуальной идентичности в повседневную жизнь. Но существуют и другие способы, которыми мы можем спасти желание от застоя. Исследуя фантазии вместе с нашими партнерами, иногда на словах, иногда действиями, мы делаем нашу эротическую жизнь динамичной, непредсказуемой, такой же вечно развивающейся, как и мы сами, создавая бесконечный спектр возможностей для взаимных открытий, удовольствия и близости. Переопределение локуса секса за пределами физических основ возбуждения и оргазма также избавляет от страха неудач и может помочь мужчинам, в частности, по-настоящему расслабиться и насладиться более насыщенным, чувственным, внетелесным переживанием. Поэтому в знак уважения к поэтической справедливости Колет мы пробуем здесь то, что может ждать. Тигрица и ее счастливчик. Мне приснился сон. Вот что говорит 32-летняя Дженни, инвестиционный банкир. «У меня очень творческая сексуальная жизнь, и я обязана этим доктору Мартину Лютеру Кингу. Без шуток. Раньше я очень нервничала, говоря о сексе и фантазиях со своим парнем Биллом. И он тоже был очень стеснителен. Поэтому мы никогда особо ничего не говорили. Мы оба сексуальные интроверты. Но я столько всего хотела исследовать с ним. Я знала, что мы не реализовали наш сексуальный потенциал. Но однажды я вернулась домой с работы в день Мартина Лютера Кинга и услышала по телевизору часть его знаменитой исторической речи. И эта мантра «У меня есть мечта» прямо поселилась во мне. На следующее утро я повернулась к Биллу и застенчиво сказала: «Мне приснился сон». Он меня особо не слушал, поэтому я сказала снова: «Мне приснился сон. Сексуальный сон». Тогда-то Биллу стало любопытно, и он сказал: «Да что ты?» И я придумала эту фантазию о том, как он занимается сексом с другой женщиной. Сначала я нервничала, описывая это ему, но поскольку я якобы рассказывала сон, это оказалось легче, чем я предполагала. Ведь мы не несем ответственности за свои сны, по крайней мере, сознательно, верно? Как бы то ни было, это нас обоих по-настоящему завело. И он не мог перестать спрашивать меня об этом. Он даже несколько раз звонил мне с работы, и я позволяла себе все больше и больше откровенничать. Конечно, со временем он спросил, действительно ли я хотела бы посмотреть, как он занимается сексом с другой женщиной. Я на мгновение задумалась и сказала «нет». Это был просто сексуальный сон, которым я захотела с ним поделиться, и мы на этом остановились. Но иногда есть сексуальные вещи, которые я хочу попробовать, и мои сексуальные сны стали нашим способом растопить лед. И у Билла внезапно начались собственные сексуальные сны. Ян говорит: «Подход Дженни к тому, как поделиться своей сексуальной фантазией, мне приснился сон, прекрасен, потому что он дает ей свободу выражать свои тайные желания и фантазии без чувства осуждения. Даже когда Дженни и Билл не следуют этим снам, что в основном и происходит, Дженни и Билл любят говорить о них до и во время свидания. И это неизменно приводит к хорошему сексу. Привычка Дженни делиться своими сексуальными мечтами по утрам дает им пищу для размышлений на весь день и создает сильное чувство сексуального предвкушения. В тех случаях, когда Дженни хочет попробовать с Биллом что-то новое, ее сны — отличный способ запустить этот процесс. Например, Дженни заинтересовала впервые попробовать анальный секс, но она не была уверена, что Билл разделяет ее любопытство. Поэтому она придумала сексуальный сон об этом. Когда Билл спросил ее, хочет ли она его попробовать, она ответила, что да. И они перешли к его совместному исследованию. Дженни определенно заметила изменения в либидо Билла, и его вновь обретенное чувство желания, без сомнения, связано с возросшим чувством возбуждения по отношению к Дженни в целом. Делясь своими снами, Дженни стала непредсказуемой, смелой, предприимчивой, жаждущей и даже немного опасной. Короче говоря, Дженни стала женщиной, а может быть даже тигрицей на шатком мосту. В качестве постскриптума метод «Мне приснился сексуальный сон» также является отличным способом завести разговор о сексуальной проблеме, которая может создавать проблему в отношениях. Например, одна женщина, которую я консультировал, была разочарована тем, что ее муж был совсем не образец в технике орального секса. Как и многие мужчины, он был слишком груб и нетерпелив. Она не знала, как поднять тему, не раня его чувства и не заставив его обороняться. Поэтому я предложил ей выразить свое желание перемен как позитивную фантазию. она сказала своему мужу, что ей приснился сексуальный сон, что он нежно целовал все ее тело, а затем медленно довел ее до оргазма своим ртом. Ему даже не пришлось спрашивать, хочет ли она это попробовать. Он просто это сделал. И это был по-настоящему счастливый конец. Весь мир — театр. В машине, в баре, в магазине, у двери. Похоже на рассказ доктора Сьюза. А если немного использовать воображение, всем интересным местам, где мы можем играть в наши шаловливые игры, не будет конца. Так что собирайте вещи, зубную щетку, камеру и ваши любимые кружевные стринги, потому что мы собираемся исследовать огромный парк сексуальных развлечений, который мы называем желанием. Скажу просто. Для большинства парней немного игривого эксгибиционизма, сексуальные проявления на публике или почти на публике, где есть риск быть пойманными или замеченными, словно заряд сексуального адреналина. Не путать с публичным сексом, за который вас могут арестовать или, по крайней мере, серьезно пристыдить. Игривый эксгибиционизм — это использование по максимуму коротких мгновений, чтобы стимулировать сознание и заставить сердце биться. Вот некоторые примечательные публичные моменты, которые позже, наедине, привели к грандиозному сексу. В примерочной. Рассказывает Джефф, 29 лет. «Я ненавидел ходить по магазинам, пока не встретил Тэмми. Она превращает каждую примерочную в наше личное пип-шоу. Она определенно эксгибиционистка. Она заходит что-то примерить, а потом зовет меня войти к ней и помочь. Иногда в примерочной есть дверь, но иногда это просто тонкая занавеска, которая едва закрывается. А Тэмми нравится ходить по магазинам по выходным, когда у примерочных всегда ожидает толпа людей». Итак, она зовет меня, и она обычно наполовину одета, или просто в трусиках и лифчике, или как раз что-то снимает. Однажды она была совершенно голой, и я уверен, что люди могли это увидеть. Но ей все равно, это только делает ее смелее, а меня очень возбуждает. Иногда она покушается на мои штаны, но я ей не позволяю. Мне нравится чувство, что она не может дождаться, чтобы затащить меня в постель. Это так заводит нас обоих, и мы обычно прыгаем в такси, чтобы поспешить домой и заняться сексом. В ресторане. Рассказывает Шерон, 36 лет. Питер — старший вице-президент по продажам в технологической компании, поэтому мы много ходим по ресторанам с его клиентами и их женами. Обычно я скучала и раздражалась во время этих ужинов, но потом я нашла способ сделать их интереснее и ускорить темп. Я люблю положить руку на промежность Питера под столом и крепко сжать его член. Затем я шепчу ему на ухо что-нибудь очень непристойное о том, что я собираюсь с ним сделать, когда мы вернемся домой. Пару раз я говорила ему, что мне нужно помастурбировать в уборной, чтобы снять напряжение. Потом я возвращалась и тайком проводила пальцами по его губам, чтобы он почувствовал вкус и запах моего вожделения. Это определенно заставляло трапезу заканчиваться быстрее. Перед его друзьями. Рассказывает Хлоя, 26 лет. К Джейку всегда по воскресеньям вечером приходят ребята смотреть футбол. Мне нравится надевать что-то повседневное, но сексуальное, пока они здесь. Например, майку и обрезанные джинсы. Его друзья всегда заценивают меня. И я знаю, что его заводит тот факт, что его друзья считают меня сексуальной. Я всегда стараюсь поцеловать его и повисеть на нем. И я думаю, что это дает ему ощущение силы. Быть желанным вот так перед всеми своими друзьями. В такси. Рассказывает Сара, 31 год. «Слушайте, разве хоть что-нибудь может быть лучше шалостей на заднем сиденье такси по дороге домой? Есть что-то такое в глазах водителя такси в зеркале заднего вида, что очень заводит. Я люблю целоваться и обниматься в такси или расстегивать ширинку моего парня и запускать руки ему в штаны. Иногда я высоко задираю свою юбку, закрываю глаза и позволяю ему меня трогать. Однажды я сняла трусики в уборной перед тем, как сесть в такси, и вручила их Джейку. Это свело его с ума. Я знаю, что таксисту, вероятно, было на что посмотреть, но разве это не одно из преимуществ его работы? «В шубе на голое тело», рассказывает Лесли, 34 года. «В прошлом году я купила эту старую шубу и фетровую шляпу в винтажном магазине «Вист Виллидж». Всякий раз, когда я ношу их, я чувствую себя девушкой свободного поведения из 1920-х годов. Я хочу танцевать на столе. Пальто опускается чуть ниже моих колен, и это заставляет меня чувствовать себя сексуально и дико, что говорит о многом, так как обычно я стесняюсь своего тела. Я тот человек, который любит заниматься сексом с выключенным светом, или, по крайней мере, я так делала раньше. Итак, однажды ночью мы с моим парнем отправились кое-что купить в супермаркете среди ночи, и, не сказав ему, я надела только шубу и шляпу. И, конечно, остроносые туфли-лодочки. Когда я внезапно обнажилась перед ним посреди прохода между прилавками с крупами, он был совершенно шокирован и возбудился. Потом, когда он толкал тележку по проходу, я продолжала поднимать шубу, чтобы показать ему немного того и сего. И он не мог перестать меня трогать. Мы пошли домой и занялись сексом на полу с включенным светом, и я не снимала шубу. Это был определенно лучший секс в моей жизни. До тех пор, пока я не нашла этот дождевик с красным капюшоном и желтые галоши в секонд-хенде, несколько недель спустя. «С открытыми шторами», рассказывает Кен, 42 года. «Мы живем в особняке с видом на внутренний двор, прямо как у Хичкока в «Окне во двор», когда прекрасно видно, что у кого в квартире. Иногда Кэнди сходит голой после душа, и я знаю, что люди могут заглянуть прямо в нашу спальню. Я всегда говорю ей, что люди смотрят, но вместо того, чтобы задернуть шторы, она отмахивается и говорит, что ей все равно. Однажды она толкнула меня на кровать и забралась на меня. Я сказал ей, что вижу незнакомцев, заглядывающих к нам, но это сделало ее только смелее и страстнее. Знаете что? Оказалось, я тоже большой поклонник секса с открытыми шторами». «В тишине», рассказывает Говард, 30 лет. «Вообще-то это может показаться безумием, но одно из моих любимых мест для секса с женой — в гостях у моих тестя и тещи. Мы спим в ее бывшей спальне, которая находится прямо рядом с комнатой ее родителей. Поэтому нам приходится быть тихонями. Если наша кровать скрипнет или если я издаю звуки, моя жена кладет руку мне на рот и шепчет «Тсс». Иногда я начинаю смеяться. Она прикрывает мне рот руками, и все заканчивается тем, что мы истерически хохочем. Отчаянные попытки не шуметь делают наш секс очень жарким. И это дополнительный возбуждающий фактор, потому что она снова чувствует себя мятежной девушкой-подростком, которая тайком привела парня к себе в постель после наступления темноты и не включает свет. «Миссия выполнима. Нижнее белье», рассказывает Пэм, 35 лет. «Офис моего мужа находится прямо за углом от Victoria's Secret, и время от времени я звоню ему, прежде чем он пойдет на обед, и прошу его заскочить и выбрать для меня что-нибудь особенное на потом. Когда он возвращается домой, ему не терпится, чтобы я открыла коробку. Это всегда что-то очень сексуальное. Например, сетчатые трусики танго или кружевные стринги. И я думаю, что его еще дополнительно заводит тот факт, что это его выбор. Ему не терпится увидеть, как я примерю это белье, и уж поверьте, оно на мне надолго не задержится». Говорит Ян. «Пэм попала в яблочко, потому что, первое, мужчины любят нижнее белье, и им его всегда мало. Нужно ли говорить что-то еще? И второе. Мужчины фокусируются на задаче. Отправляя своего парня в одиночную миссию за нижним бельем, вы не только заводите его тем, что он разглядывает всевозможные варианты трусиков и представляет их на вас, но и создаете сексуальное предвкушение и откладываете удовлетворение. Миссия выполнима. Секс-игрушки. Рассказывает Дженнис, 33 года. Мы с мужем никогда не увлекались секс-игрушками, пока я не получила подарочный сертификат www.goodvibrations.com на девичнике у подруги. Тогда я особо о нем не думала, но когда показала подарочный сертификат мужу, он проявил настоящее любопытство и заинтересованность. Он спросил меня, чего бы мне хотелось, но все это как-то смущало меня, поэтому я сказала ему, чтобы он зашел на сайт и сам что-нибудь выбрал, что угодно. «Что-нибудь?» — спросил он. «Конечно», — ответила я тебе доверяю. Что угодно, что тебя возбуждает». Потом, когда я спросила его, что он заказал, он ответил, что это будет сюрпризом. Если честно, я занервничала. То есть я не люблю извращения. А что, если это кнуты и цепи или какой-то безумный метровый фалоимитатор? Когда коробка, наконец, прибыла, я волновалась больше, чем шестилетний ребенок в рождественское утро. Я не знала, что там, но меня заводила мысль о том, что я буду в его сексуальном распоряжении и что я подчинюсь тому, что он там заказал. Хотите знать, что было в коробке? Я вам этого не скажу, но я скажу вам следующее. С тех пор мы использовали и этот подарочный сертификат, и многое-многое другое. Теперь мы по очереди удивляем друг друга. И помните, я сказала, что не люблю извращения. Полагаю, все зависит от того, что вложить в понятие извращения. Говорит Ян. Давая друг другу право на изучение личных фантазий, Дженнис и ее муж открыли новые сферы взаимного удовольствия и возможностей. Иногда маленький шаловливый сюрприз может положить начало тому, что вы будете гораздо больше отдавать и получать каждый день. «Совместный выбор и просмотр порно», рассказывает Николь, 31 год. «Меня всегда бесило, что мои парни интересовались порно. Я еще со времен колледжа считала, что порно для незрелых в плане полового воспитания мальчиков-студентов. Но однажды вечером мы с моим парнем были в местном магазине видео и очутились в отделе порно. Он как бы взглядом спросил меня, что думаешь? И неожиданно для себя я сказала: «Конечно, давай». Мы выбрали пару смешных названий. Один фильм назывался «Ханна Does Her Sisters». И я должна сказать, что было довольно забавно просто просматривать все названия с моим парнем, поскольку это заставило меня чувствовать себя менее оторванной от всего этого. И оказалось, что смотреть это тоже интересно. Видео было очень приторным и заставило нас смеяться. Но оно было и довольно горячим, и моего парня определенно возбуждало, что я завелась. И мы в итоге попробовали некоторые позы, которые увидели на экране, просто ради интереса. Говорит Ян. Николь поступила умно. В дополнение к тому, что интерес парня к порно из автоэротического опыта обернулся в их общий опыт, совместный просмотр порно — отличный способ привыкнуть говорить о сексе с вашим партнером. После просмотра фильма «Ханна и ее сестры» будет нетрудно поговорить о чем угодно. Но, дамы, важно с самого начала обсудить все проблемы и оговорки, которые могут у вас возникнуть, чтобы опыт был позитивным и взаимовыгодным приключением для вас обоих, а не потенциальным источником разногласий. Если вы, например, обеспокоены тем, что он может игнорировать вас в пользу женщин на экране, или думаете, что можете предпочесть завершить свое сексуальное путешествие без наглядных пособий, обсудите эти пути развития ситуации заранее. Не забудьте использовать это как возможность узнать о фантазиях друг друга, чтобы это сблизило вас на долгое время после окончания фильма. Планирование собственного порнофильма, который не обязательно снимать. Рассказывает Ким, 34 года. «Я всегда принадлежала к тому типу женщин, которые жаждут сексуальной стимуляции, но им быстро становится скучно. Мне нравятся секс-игрушки, и мне нравится смотреть порно, как с моим мужчиной, так и самостоятельно. У меня нет проблем с тем, чтобы взять на себя ответственность за свою сексуальность, но я определенно хотела бы, скажем так, больше театральности во время близости со своим партнером. Я хотела бы поиграть в ролевые игры и изучить тематику доминирования и подчинения, но я никак не могла заставить своего мужчину раскрыться и попробовать. В один прекрасный день, когда мы вместе смотрели порнофильм, я выключила его и заявила, что мы могли бы сделать лучше. Вот тут он заинтересовался. Он купил старую видеокамеру на eBay, потому что я не хотела ничего цифрового, что могло бы каким-то образом попасть в интернет. И мы спланировали всю сцену. Было очень горячо. Сценарий с похитителем и заложником. В общем, он похищает меня, связывает и превращает в свою сексуальную рабыню. А потом, пока он спит, я освобождаюсь, связываю его и осуществляю сексуальную месть. Можно честно. Само по себе планирование фильма было очень сексуальным. Мы даже купили реквизит и костюм для меня. Я хотела сыграть избалованную наследницу. И меня это очень взбудоражило. Меня завела идея связать его и оттрахать, чего мы никогда не делали раньше. Когда, наконец, пришло время снимать фильм, я стала нервничать по поводу непосредственного процесса съемок. Поэтому мы решили отрепетировать без пленки в камере. С тех пор мы сделали еще два фильма, один из которых все же записали на пленку. Но для меня лучшей частью было планирование. И особенно репетиция, и, конечно, разработка драматических фишек. Говорит Ян. Как и в случае с подходом «Мне приснился сон», создание своего собственного порнофильма — это захватывающий способ изучить ваши фантазии без чувства осуждения. В конце концов, если вы снимаете фильм о ситуации «Похититель-заложник», вы просто исследуете эти темы, не имея дела с тем, действительно ли у вас есть фантазии о доминировании подчинения. Ваша собственная идентичность или то, как ваш партнер воспринимает вас, не оказывается под угрозой. И, как сказал Аким, сама подготовка — это очень интересно. Некоторым парам действительно нравится делать сексуальное видео. Но вы не должны этого делать, если вы стесняетесь или ощущаете давление. Генеральная репетиция, если еще и с раздеванием, может быть такой же классной. Веб-камера. Рассказывает Лила, 27 лет. Я дважды ловила своего жениха за скачиванием порно, и это меня рассердило. Тем более, что я думала, что наша сексуальная жизнь прекрасна. Мы очень открыты и нежны друг с другом. И меня беспокоило, что же он чувствовал, если нуждается в порно. Потом я купила новый Mac и получила письмо от Apple о том, как просто настраивается веб-камера. Тогда-то у меня и появилась идея. Я решила сделать свое собственное интернет-порно для моего жениха. Я установила камеру и завела трансляцию из нашей спальни, позвонила ему на работу и сказала, что он должен зайти на этот сайт. Итак, он зашел на сайт, и, должна сказать, мое сердце колотилось. Я вышла из ванной в полотенце, словно только из душа, села на край кровати и сделала вид, что обсыхаю. Затем я надела трусы и одну из его пижамных футболок и забралась в постель. Я ни разу не посмотрела в камеру. Делала вид, что занимаюсь своими делами, как обычно. И тут как раз под руку подвернулся вибратор. Я никогда не делала ничего подобного раньше, и это было волнующе. Когда я закончила, мой жених позвонил и сказал, чтобы я не шевелилась. Он едет домой. Позже он признался, что наблюдение за мной возбудило его как никогда прежде, и он заставил меня пообещать, что я сделаю это снова. Говорит Ян. «Браво, Лила! За то, что она использовала технологии и затмила интернет-порнозвезд. Еще кое-что, к чему прибегла Лила, это острые ощущения от эксгибиционизма и вуайеризма, которые доминируют в более чем 80% сексуальных фантазий. Фактически они составляют половину большой четверки. эксгибиционизм, вуайеризм, доминирование и подчинение. Изучение этих четырех полюсов открывает практически безграничные возможности для творческих сексуальных поисков. Фото на мобильный телефон. Рассказывает Хэнк, 36 лет. Джули всегда использует мой мобильный телефон, чтобы делать фотографии. В основном наших друзей и нас. Но однажды я добрался до работы, и она позвонила мне, чтобы узнать, проверил ли я новую серию фотографий. Я был на встрече, но решил быстро на них взглянуть. Черт, я не мог поверить в то, что увидел. Я был поражен. Целый стриптиз. Я не знаю, что на нее нашло, но это было потрясающе. Она попросила меня стереть их, и я ответил, «Только если ты обещаешь прислать мне еще». Несколько раз. Мне очень нравятся фотографии, которые она делает, потому что все ракурсы смешные, и она все время смеется, корчит рожи. На фотографиях запечатлено это сочетание красоты, смелости и стеснительности, которое заставляет меня любить и жаждать ее еще больше. Иногда, когда я на работе и испытываю большой стресс, мне нужно лишь посмотреть на эти фотографии моей маленькой стриптизерши, и я чувствую себя самым счастливым парнем в мире. Говорит Ян. Еще один привлекательный способ заставить технологии работать на вас. Тигрица Хэнка взволновала его тем, что привнесла новые уровни удивления и новизны в их сексуальную жизнь и вывела секс из спальни и в офис, расширив диапазон желания. Фантазии в чате. Рассказывает Эми, 24 года. Я смотрела фильм «Близость» с Джулией Робертс. И там была целая сцена в чате между Джудом Лоу и Клайвом Оуэном, где Джуд Лоу притворяется цыпочкой. Я подумала, что это весело, и сказала своему парню Брайну, что мы должны это попробовать. Мы большие шутники, что уж тут говорить. Короче, мы зарегистрировались в нескольких чатах и начали создавать интернет-персонажей. Wild Blondie — дикая блондинка. Cowboy Marcus — ковбой Маркос. King Cream — Король сливок, African Queen, Африканская королева и многие другие. Это своего рода дурачество, но мы получаем огромное удовольствие. Позволить своему цифровому альтер-эго разгуляться очень возбуждает. Это все текстовое общение, но есть чаты, где вы можете установить веб-камеру, чтобы вас увидели во время секса. Мы не уверены, что готовы пойти так далеко, но мы говорим о том, чтобы позволить ковбою Маркосу и дикой блондинке совершить дебют на экране и заняться цифровым свингом. Говорит Ян. Снова снимаю шляпу перед Эми и ее парнем за использование технологий для сближения, а не разобщения. Самое важное в том, что они делают, это не секс-симуляция, а веселье и смех в процессе, что позволяет им безопасно исследовать свои фантазии совместно. Эротические домашние хлопоты. Рассказывает Стив, 37 лет. Лиза всегда просит дождаться окончания ужина, чтобы начать мыть посуду. Я всегда встаю и довольно бестолково мою тарелки, просто чтобы как можно скорее покончить с этим. Обычно пока она еще ест. Я пытался сказать ей, что большинство женщин были бы рады иметь парня, который хочет мыть посуду, но это не про Лизу. Кроме того, меня сводило с ума, что она проверяет за мной посуду. Потом она сказала мне, что собирается дать мне урок этикета мытья посуды. И я сказал ей, что послушаю ее только в одном случае, если она сделает это голой. Вы не поверите. Стою я, мою посуду, а она входит в трусиках, лифчике и на высоких каблуках и говорит, что пришло время для урока. И хотелось бы отметить, я слушал, я оттирал, я ждал, я не спешил и все сделал правильно. Я даже попросил несколько дополнительных уроков, просто чтобы закрепить. Говорит Ян. Пары проводят слишком много времени, припираясь по поводу домашних дел, и почти не уделяют времени тому, чтобы сделать обыденное эротичным и веселым. От мытья посуды до выноса мусора в плаще и мытья машины О, нет ничего лучше, чем мыло и шланг, не говоря уже о том, чтобы время от времени делать обработку горячим воском, чтобы двигатель ревел, а машина была отшлифована до блеска. Во всем есть эротический потенциал. Не сосчитать, сколько женщин жаловались на парней, которые хотят заниматься сексом в самый странный момент. Например, когда у меня в руках утюг или пылесос, и выгляжу я хуже некуда. Но по правде говоря, иногда, когда вы думаете, что выглядите хуже некуда, на самом деле для нас, мужчин, вы выглядите наилучшим образом. Так воспользуйтесь этим, и вы удивитесь, насколько мы счастливы протянуть вам руку помощи, а заодно язык. Стрижка, бритье, гениталии друг друга. Рассказывает Черил, 28 лет. Однажды я брила ноги в ванной. И мой парень Карл спросил меня, можно ли ему побрить их мне. Он сделал это очень аккуратно и нежно, а потом посмотрел на меня и спросил, можно ли ему побрить кое-что еще. Я ответила, конечно, если ты разрешишь побрить и у тебя. Это положило начало очень красивому и сексуальному ритуалу для нас. На самом деле мы не бреем друг друга, потому что от этого все чешется, и я предпочитаю использовать воск. Но мы подстригаем друг другу волосы в интимных местах с помощью маленьких ножниц. Это нас обоих очень заводит. Карл очень возбуждается, приближаясь ко мне и аккуратно орудуя ножницами. Я сижу на краю стула, и ему нравится лизать меня там и трогать меня пальцами, пока он это делает. А потом он встает, и я отсасываю у него». Меня сводит с ума, если я подстригаю вокруг его пениса, а он становится все тверже и тверже прямо в моих руках. Мы обычно прыгаем в душ сразу после этого и занимаемся по-настоящему горячим сексом в душе. Говорит Ян. Отличный план. Бритье или во многих случаях просто стрижка волос на гениталиях друг у друга – это сексуальный интимный опыт. Это требует доверия и терпения. Мытье, сушка, намыливание, бритье – все это очень личные, приватные, но заботливые действия, идеально подходящие для сексуального свидания. Так почему бы слегка не запятнать наведение чистоты? Модель. Рассказывает Шерил, 30 лет. Мой жених Саймон – художник, и в последнее время я позирую для него обнаженной. Он сделал прекрасную серию набросков углем, и это создает очень мощную эротическую связь между нами. Я даже разрешила ему один повесить на стену, и меня возбуждает тот факт, что люди знают, что на рисунке я. По его словам, я так хорошо позирую, что должна записаться и позировать обнаженной в художественном классе, который он посещает в среду вечером. Когда он это сказал, у него был такой озорной взгляд, и я спросила его, будет ли это его возбуждать. Все взгляды на моем теле. Он сказал, что будет. Поэтому я решила, а почему бы и нет. Лично для меня это тоже было возбуждающим фактором. Если вы никогда не позировали обнаженной перед группой из 20 незнакомцев, я говорю, сделайте это. Это было одно из самых пугающих вещей, которые я когда-либо делала, но и самой возбуждающей. Саймон никому не сказал, что знает меня, так что это был наш сексуальный секрет. Ролевые игры. Рассказывает Сью, 30 лет. Однажды я притворилась, что мне нужно кое-что из хозяйственного магазина. Я надела очень маленькое, узкое черное платье, под которым ничего не было. Зашла и попросила ручной массажер для душа. Конечно же, все парни в магазине предложили мне помочь найти его, задавая много вопросов о том, какие виды пульсирующего массажа я ищу. Затем вошел парень, с которым я встречалась, и тоже предложил помочь мне его найти. Я притворилась, будто не знаю его. Он просто подошел и сказал, что может мне помочь. После оплаты я вышла из магазина раньше него. Он же сказал парням в магазине, что собирается прийти ко мне, чтобы установить массажер. И они в знак одобрения дали ему 5, что, по его словам, добавило пикантности. Потом он пришел, и мы подключили его. И я показала ему, как именно мне нравится его использовать, все еще делая вид, что мы только что встретились. Мы даже вели себя иначе, как совершенно незнакомые люди. И я чувствовала себя распутной, потому что пошла домой с кем-то, кого только что встретила. И это меня очень заводило. Говорит Ян. Хорошая вариация классического сценария «Незнакомка в баре», где вы притворяетесь одинокой незнакомкой и позволяете своему парню подцепить вас, к большому огорчению всех остальных парней, пытающихся сделать то же самое. У каждого задания есть эротическая особенность, и поездки в хозяйственный магазин никогда не будут похожи. «Вокруг света в 80 кроватях», рассказывает Адена, 32 года. «Мы с Дэном еще не были в 80 кроватях по всему миру, но это наша цель, прежде чем у нас появятся дети. Полагаю, у нас есть ощущение, что впереди целая жизнь, чтобы спать все время в нашей собственной кровати. Так почему бы не заняться этим друг с другом в как можно большем количестве кроватей, пока у нас есть такая возможность?» Говорит Ян. «Такого шоу я еще не видел на Travel Channel. На самом деле, самый простой способ встряхнуть свою сексуальную жизнь и добавить немного страсти — это заняться сексом в каком-то новом месте, а не с кем-то новым. И кто сказал, что это вообще должно происходить в кровати? Есть пляжи, парки, горы, не говоря уже о кухонных столах и других вершинах, которые предстоит покорить. Только для его глаз, но не обязательно», рассказывает Сью. Снова. «У меня был один парень, который любил наблюдать, как я мастурбирую на публике, например, в поезде или в парке. Он садился напротив меня в общественном месте, в библиотеке, в кафе, где угодно. Я притворялась, что его там нет, и тайком доводила себя до оргазма, зная, что он и, возможно, кто-то еще может это видеть. И в тот момент, когда я вот-вот кончу, я смотрела ему прямо в глаза и улыбалась». Говорит Ян. «Это нечто очень важное для парней — смотреть, как женщины мастурбируют. И смотреть, как она делает это еще и публично, равносильно выигрышу в лотерею. Я знаю одну женщину, которая любит использовать эти крошечные бесшумные вибраторы с дистанционным управлением в кино и давать своему парню пульт. Для нее вызов состоит в том, чтобы испытать оргазм, пока она будто бы невозмутимо смотрит фильм. Для него задача — следить за сюжетом». Филляция на дневном сеансе в кино. Рассказывает Джина, 28 лет. «Мы с моим парнем любим ходить в будний день на фильмы, которые идут уже некоторое время, зная, что зрителей будет довольно мало. Я начинаю трогать его, медленно поглаживаю его. И я всегда слежу, чтобы он взял с собой пиджак или что-то, что можно набросить на колени. Затем я наклоняюсь и беру в рот. Нам приходится вести себя очень тихо и медленно. Я заставляю его дождаться очень громкой сцены, и только тогда даю ему кончить». Говорит Ян. «Ах да, эксгибиционизм — это всегда хороший прием. Заняться любовью среди дня всегда веселее, особенно когда вы делаете это тайком в окружении десятков людей. Планирование секса втроем. Осуществление не обязательно». Рассказывает Хайди. «Я знаю, что мой парень Джон хочет заняться сексом втроем, со мной и другой женщиной, но я не очень хочу этого. Но об этом весело разговаривать. Иногда, когда мы находимся в баре или на пляже, мы смотрим вокруг, приглядываемся к особенно сексуальной женщине и притворяемся, будто собираемся попробовать с ней секс втроем. Джон любит слушать, как я рассказываю, почему она мне нравится. Может быть, это ее грудь, или то, как она двигается, или что-то особое в ее взгляде. Потом мы говорим о том, что мы будем с ней делать. Должна признать, это очень меня заводит. И кто знает, может быть, однажды мы действительно этим займемся. Ну а пока об этом интересно думать». Говорит Ян. «Отличный способ изучить идею секса втроем. превращая это в интересную и увлекательную игру вместо угрозы или источника конфликта. Вы учитесь тому, что лучший способ справиться с разнонаправленными желаниями — сделать так, чтобы они сошлись в одной точке. Ну а теперь, когда его сердце стучит, а в голове крутятся всякие мысли, пришло время перейти в спальню или другое место, где вы занимаетесь сексом, и поговорить о создании и поддержании возбуждения. Как вы, возможно, заметили, многие из рассказанных сценариев прелюдии связаны с физической стимуляцией. Но важно отметить, что в каждом случае, о котором я говорил, физический компонент вторичен по отношению к ментальному. И вы вовсе не обязательно закончите свое сексуальное приключение там, где вы его начали.